Глава 23. «Славик, зайка, у меня опять не проходит служебка». Я конючила по телефону специально жалким голосом, изо всех сил изображая из себя убогую головой девочку. Забавно, что Славик прекрасно знал, что это не так, но все равно покупался. Или делал вид, что покупается. Мне было плевать. На самом деле, главный результат. «Ты чего там опять с базы намудрила, овечка белобрысая?» Вот кто бы мне сказал, что спустя всего неделю знакомства я буду для одного компьютерного гения белобрысой овечкой, тому бы я... Ай, да ладно, что бы я? Ничего, конечно же. Пусть как хочет называет, только придет и поможет. Чертова база, написанная нашими гениями из-за дела ПО, и работала только в их руках, а в моих ужасно тормозила, жевала служебки и не пропускала задачи дальше по службе. Бунтовала, в общем. А мне очень, ну вот просто очень нужно было эту задачу ниже провести. Батя два раза напоминал уже. Я призадумалась, с каких это пор я нашего безопасника, так же, как и все остальные, стала за глаза называть «батей». Да уж, к корпоративной кухне быстро привыкаешь. «Чего молчишь там, рыбка Гуппи?» Голос Славика стал напряженным. «Только не говори мне, что ты что-то все же сделала. Да ты не можешь ничего, у тебя доступа нет». «Как это нет?» — возмутилась я. — Ты мне сам открывал. — Черт! — застонал Славик, очевидно вспомнив этот момент и пожалев уже о своей доброте. — Сиди на месте, а? И не трогай ничего, Бога ради. Приду сейчас. И положил трубку. А я, хмыкнув, откинулась назад в кресле, улыбнулась, глядя в огромное панорамное окно. Лето закончилось осенней слякотью. На улице было серо, шел дождь. Да, домой добираться буду вплавь, похоже. Бедные мои модные туфли. Ну ничего, вот зарплату получи первую и обновлю гардероб. Надеюсь, батя не обманул суммой. Со всем остальным же не обманул, так чего в этом сомневаться? Но все равно, пока не увижу на карте деньги, не поверю. Я повертелась в кресле, отвлекаясь от работы. Сейчас Славик прибежит, поможет. Он только с виду оказался сноп и выскочка, а на самом деле милейший парень, гений компьютерный. Батя его вон в руководителя ПО продвинул, а то совсем там мальчики от жизни отрывались. Такую дичь порой воротили, что даже я понимала, что это дичь. А значит, там дно было полное. И, само собой, никакой нормально выстроенной коммуникации с другими отделами. Так, это вам не кадровик песню запел. И бухгалтер бывший. Сразу вспомнилось, как база у меня висла, и как решение вопроса не получала от отдела ПО неделями. Приходилось самой бежать, уговаривать, решать. А как по-другому? Максим Юрьевич только повод искал, чтоб меня премии лишить. А я не могла ему этого позволить, вот и крутилась. При воспоминании о работе под его началом привычно вздрогнула. Надо же, всего неделю здесь, а уже не представляю, как это по-другому могло бы быть. И вспоминаю с ужасом горы документов, кучу сверок, отчетов. А еще и КДП по всему холдингу. Мамочка моя, как я все успевала. Здесь, по сравнению с пятым этажом, благодать. Работа, конечно, нервная, ответственная, но мне эта ответственность очень даже нравится. И интереснее. И начальник не пытается за зад ухватить. И не салит взглядом мерзким. Отлично просто. Славик пробыл со мной два дня. Затем переехал на этаж ниже, к системщикам и ПОшникам. Но приходил по первому зову, болея за свое прежнее место и кроя меня довольно несдержанно. Зато очень смешно, последними словами. При этом я знала прекрасно, что он так не думает, но отчего-то играет в эту игру, что все бабы дуры непроходимые, и железо у них в руках ржавеет любое. А я и не противилась. Нравится ему, ну и подыграю, поизображаю себе овечку. Это смешно же. Мне вообще частенько за последнюю неделю было хорошо и смешно. Главное, чтобы дальше так шло. А что для этого нужно? Правильно, чтобы дальше генеральный директор в Германии сидел. Без него, без его душного присутствия и дышать легче. Носорог уехал практически в тот же день, когда состоялась наша эпическая беседа. Я вернулась обратно на свое рабочее место, посидела под удивленным взглядом Славика, сначала вздумавшего мне что-то выговаривать за долгое отсутствие, когда столько еще дел, и остановившегося, заметив мой невменяемый вид. Я, не услышав ни слова из его претензий, встала и пошла обратно в кухню, где налила себе чистого батиного коньяка, четверть стакана, и хлопнула залпом. Задохнулась, покраснела и отчего-то заплакала. Горько так, тихо. А потом встала, убрала коньяк обратно в бар, сходила до туалета, умылась холодной водой, пригладила взъерушенные волосы и минут пять смотрела на себя в зеркало. Изучала, узнавала. И то, что я видела, мне нравилось. Правда, уже не овца безвольная, не дурочка, которая только и пищать умеет. Нет. Носорог способен устраивать такие квесты, после прохождения которых ты либо ломаешься, либо поднимаешься на ступень выше. Я поднялась. По крайней мере, очень хотелось в это верить. Батя, выйдя чуть позже из кабинета, застал меня на рабочем месте уже спокойно и внимательно слушающий Славика. Постоял, посмотрел на меня, выискивая следы от ступней носорога. Ведь явно он должен был по мне основательно потоптаться. Не зря же звал. А вот и нет. Ну, потоптался, конечно. По нервам только. И это тоже так себе удовольствие. А чуть позже по коридору засновали сотрудники, говорящие громче обычного и вообще на легком расслабоне. Славик получил сообщение по внутрикорпоративной Аське, обронил сухо. Павел Сергеевич сегодня улетел в Германию, на выставку. Я никак не откомментировал эту новость, только плечами пожала. Типа улетел, мне-то что? Пусть летит. А у самой внутри словно воздушный шарик прокололи, с хлопком. Так стало оглушительно пусто. И не поняла даже, хорошо это или плохо, плюс или минус. Дома в этот день опять застала Ленку, какую-то напряженную, но занимающуюся делом, читающую материалы по теме будущего занятия. Я решила, что это она из учебы такая, все же деятельность-то для нее непривычная, и со спокойной совестью ушла спать. И только закрыв глаза, позволила себе на полсекундочки воскресить в памяти его сегодняшний взгляд. Черный, жестокий, злой. Такой, что дух перехватывало, такой, что сердце останавливалось. Я сделала осторожный вдох-выдох, и вместе с кислородом в мой организм словно вирус попал. Возбуждение. Я припомнила свои мысли перед кабинетом и попыталась представить, что было бы, если бы все пошло по одному из тех придуманных мною сценариев. Если бы он, не спрашивая, просто подошел и поцеловал, не разговаривая, не считая нужным, как всегда, тратить на это время. Просто прижал бы меня к деревянной поверхности двери, дернул бы блузку, так крепко застегнутую на все пуговицы, разлетевшейся по кабинету горохом, залез бы под юбку грубыми пальцами, подбросил, ухватив под попу, усадил на себя. С ужасом ощутив совсем не фантомную тяжесть внизу живота и болезненное ощущение от того, что мой организм яростно хотел его вторжения, ныл, требовал, пульсировал в том месте, где отчаяние всего хотелось его присутствия, я тут же прекратила строить всякие дурацкие гипотезы. Выдохнула, зараженный мыслями о носороге, воздух и попыталась уснуть. Прекрасно зная, что снится мне будет что-то явно очень непристойное, горячее, острое, безумное, животное. К счастью, после того первого вечера, мучившего меня воспоминаниями, которые я квалифицировала как кризис, наступила ремиссия с надеждой на полное выздоровление за отсутствием причины воспалительных процессов в организме. Я вникала в новые для меня обязанности, и это было интересно, хоть и тяжело. Славик ругался на меня, но в целом я чувствовала, что он мной доволен, и это не могло не радовать. И когда через 2 дня он отбыл на 14-й наводить порядок в уверенном ему подразделении, я уже чувствовала себя вполне уверенно. Вот только база проклятая. Славик явился через 10 минут. Весело обматюкал мои попытки объяснить, почему не идет дальше служебка. Выслушал клятвенные заверения, что ни чай, ни кофе, ни лак для ногтей я на Клаву не проливала. Насчет лака для ногтей — это вообще инсинуация злобная. Я даже не крашу ногти. Весело застучал клавишами. «Но вот глянь сюда, ты здесь галочку не поставила, коза!» Наконец усмехнулся он. «Какую?» — поразилась я, потому что прекрасно помнила, что все галочки везде, где можно, я наставила. «Ну вот, садись, давай покажу». Он усадил меня обратно в кресло, склонился близко, указывая на место, где я на самом деле проглядела галочку. Это было очень невинное действие, рабочий момент. И думаю, что именно об этом в первую очередь и подумал генеральный директор холдинга, так не вовремя явившийся из-за границ и прямиком прошедший к своему заму в кабинет. По крайней мере, лицо его, как обычно маловыразительное, в этот момент буквально заледенело, и только глаза жгли в прежнем режиме сверхновой. И главными объектами для испепеления были мы со Славкой. Склонившиеся головы близко друг к другу, так что сразу и не поймешь, обнимаемся или уже целуемся.